Глава 10. Новые документы. Вспышка. Через секунду после нее я очнулся в комнате частного дома, куда мать привела меня, чтобы настроить Дэнди. Улыбнулся сам себе. На этот раз я действительно вернулся в реальность. Санитару все-таки не удалось обмануть меня. Надо же. А ведь я чуть не выпил содержимое той склянки. Хмыкнул я себе под нос и огляделся. Мама стоит напротив меня с пустым подносом в руках. Вокруг нее разбросаны осколки разбитой посуды. Она погружена в транс. Все, как и говорил репетитор. Как только я пройду все испытания и вернусь в реальность, то смогу заставить ее забыть встречу с санитаром. Единственный шанс избавить твою маму от гипноза — полностью вычеркнуть у нее из памяти все, что было в тот день, когда она попала под влияние гипнотизера, — сказал мне Георгий Вольфович, отпуская своего сторожевого домика на большую миссию. Тогда установка, которую дал ей психопат, просто останется где-то на затворках ее разума, в запертом чулане памяти, если можно так сказать. И вот теперь мне осталось сделать последний шаг. Я раскрутил ее, посмотрел в глаза мамы и заговорил. «Ты сидишь в кабинете Глеба Ростиславовича, директора школы, в которой учится твой сын. Он передает Косте повестку. Это последнее, что ты помнишь. Всего, что было после этого дня, никогда не случалось. Я сижу в кабинете Глеба Ростиславовича», — повторила мама завороженно. «На счет три ты проснешься. Раз, два, три». Я щелкаю пальцами, и мама сначала зажмуривается, а затем резко открывает глаза. Я смотрю на нее, не двигаюсь, не хочу делать резких движений. Неизвестно, как все мои приключения в ее голове отразились на разуме. Медленно убираю ее в карман. Жертва санитара в недоумении хлопает глазами, глядит на меня, как будто пытается узнать. «Костя», — вдруг произносит она сухим голосом. «Да». Я подхожу ближе, крепко обнимаю маму. Она дрожит и обнимает в ответ, но вдруг ее хватка слабеет, и она падает. Я подхватываю, медленно опускаю на пол и кладу ее голову к себе на колени. «Как себя чувствуешь?» Я прикладываю ладонь ко лбу матери. «Голова кружится», — отвечает она, и тут же поворачивается на бок. Ее начинает рвать. «Все в порядке, Костя». Учитель предупреждал, что последствия могут быть тяжелыми. Ей нужно время на то, чтобы прийти в себя. «Ты как?» — спрашиваю я, когда она снова кладет голову на мои колени. «Где мы? Что произошло? Я помню только, как сижу в кабинете у директора твоей школы». «Боже мой! Тебя отправляют на казачью заставу?» «Нет, нет», — улыбаюсь я. «Не отправляют. Ты потеряла память. Все же в прошлом. Я обязательно все расскажу, но позже. Сейчас тебе не стоит загружать голову». «Точно? Тебя точно не забирают у меня?» Продолжает переживать она. «Точно», — снова улыбнулся я. «Идти можешь?» «Наверное, да». «Тогда давай попробуем встать. Маша уже ждет нас дома». «Маша?» — срывается с губ матери. «Да, она жива и здорова». «Что? Как?» «Давай поговорим дома, хорошо? Я хочу поскорее убраться отсюда». «Хорошо. Только помоги мне подняться, сын». Пока я помогал маме встать, на карнизе за окном скопилась приличная стая ворон. Я понял, что это моя знакомая, и впустил птиц. «Знакомься, мам, это Флорика». «Флорика?» Мать с подозрением посмотрела на цыганку. Она, кстати, уже чувствовала себя гораздо лучше. Бледность с лица сошла, и она твердо стояла на ногах. «Флорика», — бесцеремонно подтвердила цыганка и прошла к сумке матери. Она перевернула ее и принялась вытряхивать содержимое на пол. «Что вы делаете?» — возмутилась мать, подбежала ближе и вырвала сумку. «Надо найти ребятишек, пока не поздно», — ответила Флорика, смотря на меня. Взгляд мамы проследовал за взглядом цыганки. Сможешь сама одеться, ма?» «Что происходит, Костя?» Та схватила меня за руку. «Просто доверься мне. Расскажу все дома, хорошо?» Мама нехотя расслабила хватку. Я проводил ее к выходу, пообещал скоро вернуться, а сам побежал к Флорике. Цыганка стояла посреди зала на коленях, ее плечи бессильно опущенные, а взгляд устремлен на меня, испуганный и одновременно сочувствующий. В руках школьная тетрадь, замаранная в чем-то. «Что?» Я подошел ближе. «Ты проследила за владельцем тетради? Знаешь, где он? Где все дети?» «Они... Что они?» «Они все мертвы, Костя», — произнесла цыганка, и, не дожидаясь моей реакции, перевоплотилась в ворон и покинула комнату. Ошарашенный, я остался стоять посреди комнаты. Меня, несомненно, расстроила новость о том, что детям не удалось выжить. Я непременно найду способ заставить санитара расплатиться за грехи. Только вот сейчас появилась серьезная проблема у моей семьи, а именно над матерью нависла большая угроза. Дело в том, что если я позвоню капитану Троицкому и сообщу о том, что нашел мать, то он, конечно, обрадуется, закроет дело и, быть может, получит новое звание. Вот только если начнет копать, то вскоре узнает, кто стоит за странными похищениями детей, обнаружит улики, которые приведут к матери. И что будет тогда? Что если родители аристократов захотят мести? Уверен, они не станут искать того, кто виновен на самом деле, а спустят всех собак на маму. Проклятье. «Костя!» Мама дернула меня за руку. «Все в порядке? Где эта женщина?» «Она...» Я держал в руке окровавленную школьную тетрадь. «Она улетела». Очень скоро мы с мамой вернулись домой. Машка с порога бросилась ей на шею, затем обняла меня, понимая, что чудо спасения без моего участия не обошлось. А потом пригласила к столу, и весь вечер мы были действительно счастливой семьей. Я впервые видел их такими беззаботными и довольными, и это совместно проведенное время омрачало только одно — то, что я знал, что это наши последние семейные посиделки. Да, последние, по крайней мере, в обозримом будущем. Потому что еще по дороге домой я нашел только два выхода из ситуации. Первый — позвонить завтра с утра в милицию и сообщить, что пропавшая женщина нашлась, рассказать капитану Троицкому подробности, опустив пропажу детей, и жить дальше, только постоянно опасаться, что к нам домой заявятся представители правоохранительных органов и предъявят маме обвинения в похищении и убийстве. А вот второй путь, не менее сложный, но более привлекательный. Завтра с утра забрать у Нокия фальшивые паспорта и оставить Анну Николаевну Ракитскую, пропавшей без вести, навсегда. Пусть мне и придется снова расстаться с ней на какое-то время, и, конечно, я выбрал второе. Встав на следующее утро, я связался с Нокия, а затем съездил к гаражам и забрал новые паспорта для моей семьи. «Это тебе, а это тебе». Я положил документы на кухонный стол. «Что это?» — нахмурилась мама, и даже заварка, которую она наливала себе в кружку, полилась мимо. «Ёк-макарёк!» — выругалась она и принялась полотенцем вытирать чай с клеенки. «Это ваша новая жизнь», — сообщил я и сел за стол, сложив руки перед собой. «Наша новая что?» Маша взяла свой паспорт и принялась листать его. «Мам, тут моя фотка. И Гильвейс Мария Германовна? Это я, что ли?» «Да. А ты, Гильвейс Анна Мироновна». Я подвинул документ в сторону мамы, которая как будто опасалась подходить ближе. «С сегодняшнего дня это ваши новые фамилии. Я не стал менять имена, чтобы вам было проще привыкнуть». «Что происходит?» Мама уперла руки в бока и тенью нависла надо мной. «Костя, я жду объяснений. Где ты это взял?» Я улыбнулся. В каких-то ситуациях быть ребенком выгодно, а в каких-то приходится доказывать, что ты не сошел с ума и у тебя все дома. «Вы уже должны были понять, что я развиваюсь быстрее своих сверстников. Ты? Я посмотрел на мать, когда стала зарабатывать диспетчером в компании, которую я придумал в 10 лет. А ты? Я перевел взгляд на Машку, когда вытащил тебя с той стороны. Обе женщины из моей семьи промолчали. Я знал, что они ждут объяснений, и поэтому рассказал всю историю знакомства матери и санитара. Все подробности этого дела, закончив смертью детей аристократов. Если милиция узнает, что ты нашлась, если хоть кто-нибудь когда-нибудь докопается до правды и поймет, что ты причастна к гибели тех детей, то тебя не оставят в покое, ма. Мама, бледная как смерть, медленно опустилась на стул. На нашей кухне, где вчера звучал звонкий смех, и мы всей семьей эмоционально обсуждали какое-то событие, теперь повисла гробовая тишина. «Мы можем спрятать маму», — вдруг воодушевилась Машка. «А сами остаться жить тут». «Нельзя», — твердо ответил я. «Кто-то должен приглядывать за ней. Хоть мне и удалось снять гипноз санитара, но я ни в чем не уверен. Если у мамы вдруг пробудятся прошлые воспоминания, кто-то должен быть рядом». «Но я...» «Никаких «но», Маша!» Начал вскипать я, но тут же заставил себя успокоиться. «Я знаю, что у тебя в этом городе любовь и все такое, но ты не можешь жертвовать собственной матерью ради этого. Это несправедливо!» Напыжилась моя сестра, скрестила руки на груди и откинулась на спинку стула, на котором сидела. «Уезжайте вдвоем, а я остаюсь. Я бы уехал с вами, но не могу». «Почему?» «Я не могу сейчас поменять имя и взять новый паспорт, потому что состою в клане. Люди из кланов без вести не пропадают. А если пропадают...» «В общем, это все очень сложно. Просто знайте, что мой статус не позволяет уехать. А если поеду вот так, к Косте Ракицким, то через меня рано или поздно выйдут на вас». «А ты не можешь просто выйти из клана?» «Просто выйти из клана», усмехнулся я. «Маш, что вообще ты знаешь о кланах?» «Ну, то, что они дают защиту, платят деньги, дают работу и так далее». «Правильно. А еще ни один человек не может так просто выйти из клана, как и клан не может просто так изгнать человека. Я обязательно что-нибудь придумаю и присоединюсь к вам, но позже. А вам нужно уезжать уже сегодня. Мам, никто из соседей не видел тебя?» «Только Галина Васильевна. Вчера, когда мы возвращались с тобой домой», — отстраненно ответила она. «Баба Галя? Тогда ничего страшного. Через нее вряд ли будут искать. Да и то не факт, что поверит. Она уже старая». Я сходил в свою комнату, достал из заначки несколько пачек с долларами и вернулся обратно. «Вот. Этого должно вам хватить на первое время. Езжайте в Петербург, снимите квартиру, обоснуйтесь. Как только будете знать свой новый адрес, позвоните по этому номеру и попросите передать мне ваши координаты». Я написал номер телефона Клавдии Петровны на обратной стороне записки, которую Машка оставляла мне пару дней назад. «Я буду присылать вам деньги, а вы найдите работу, поступите в университет. В общем, живите полной жизнью. Я присоединюсь к вам, как только смогу». «Но как же ты тут?» Мама закрыла рот рукой, а слезы потекли по ее щекам. «Я справлюсь». Я обнял мать, которая совсем разрыдалась в моих объятиях. «Поживу с бабушкой, она приглядит за мной. Не переживай». Маша подошла к нам и тоже обняла. Никто из нас не хотел расставаться. Никто из них не желал уезжать в незнакомый город, но головой понимал, что это необходимо. Безопасность одного из нас превыше интересов остальных. Я отрабатывал возражения еще некоторое время, и после того, как все, наконец, приняли неизбежное, собрался и съездил на вокзал. Купил билеты на поезд, который выезжает из города поздно ночью, затем вернулся домой и помог собрать вещи. Казалось, последний день вместе мы будем неустанно болтать, пытаться наговориться друг с другом перед долгим и тяжелым расставанием, но все произошло по-другому. Весь день мы, наоборот, молча ходили по квартире и собирали в дорогу все самое необходимое. «Поезд, следующий до Санкт-Петербурга, прибывает на первый путь», — проговорил женский голос из громкоговорителей на вокзале. Весь нагруженный сумками, я торопился за своими родными, проходящими через вокзал. «Вот и все», — сказала мама, когда мы вышли из поезда на улицу, чтобы попрощаться. «Может, мы все-таки останемся?» Не оставляла попыток моя сестра. «Снимем квартиру на окраине города, можно даже в пригороде, чтобы никто нас не видел». Я промолчал. Мама вообще как будто не слышала, что сказала Машка. «Я хорошо знаю Александра Николаевича», задумчиво произнесла Анна Мироновна и Гильвейс, которая формально уже не являлась моей матерью. «Уверена, что он присмотрит за тобой, не бросит в беде. Я бы попросила его лично». «Не вздумай». Я покачал головой. «Никто, слышите? Никто из этой жизни никогда не должен вас видеть. За мной приглядит бабушка. Я же сказал, не переживайте. А я напишу вам письмо, как только все кончится. А пока вы аристократы из рода Гильвейс, которые должны забыть все свое прошлое». «А Вадим?» Сестра обхватила себя руками от холода. «Ты поможешь ему, как обещал?» «Помогу. И напишу, чем все закончилось». Выдохнул я. «Маш, как я и говорил, ты не расстаешься с ним. Может, все еще обойдется, и вы вернетесь?» Я знал, что не вернутся, потому что в этом городе они никогда не смогут быть аристократами. А там, где их никто не знает, да. Уверен, что Маше понравится ее новая роль, и очень скоро Вадим будет просто воспоминанием под названием «Первая любовь». «Поезд отправляется». Проводница подошла к нам и похлопала маму по плечу. Та покивала головой. «Береги себя», — сказал я и обнял сперва мать, а потом сестру. «Ты тоже, Костя, пиши нам». «Буду. Без обратного адреса. Как и договаривались», — кивнул я. Мои самые родные люди в этом мире зашли в вагон. Они дошли до первого окна и помахали мне, заставляя лысого старичка на боковом сиденье неловко отводить взгляд. Поезд издал своеобразный звук, двери закрылись, и он тронулся. Я остался стоять на перроне, даже когда остальные провожающие покинули вокзал. С неба сыпал снег, а я, наконец, позволил себе проронить скупую мужскую слезу. Здесь пока никто не видит. Хотел ли я, чтобы все вышло так? Наверное, нет. Я хотел бы уехать из города вместе с ними, иметь возможность позвонить и приехать в любой момент, но обстоятельства сложились таким образом, что я смог сделать их счастливыми, только оторвав от себя. Сейчас, на некоторое время, пока не создам свой клан, которому никто не сможет угрожать. Ни другие ариста, ни государство, ни больные психопаты вроде санитара. Я простоял на вокзале еще некоторое время, затем пнул пустую банку из-под миринды и направился домой. В следующие пару недель я пытался прийти в себя. Добил татуировку на руке, которая теперь позволяла в любой момент использовать жару. Со знаком, позволяющим создавать огненный шар, я стал чувствовать себя гораздо увереннее. А еще переместил свой мопед на стоянку поближе к дому, откуда теперь через день отправлялся на улицу в комендантский час и спасал людей от бродящих душ, когда это удавалось. В школе все шло гладко. Мы с Клаус и Яблонским сдружились еще сильнее и теперь часто собирались перед учебой у меня и делали домашнее задание. С Серым и Жендосом мы ночевали у меня каждые выходные, рубились в приставку и смотрели боевики в переводе Володарского, а вот где события развивались с невероятной скоростью, так это в бизнесе. Как только Nokia со своими дружками сделал все документы, согласно которым теперь я являлся наследником семейного бизнеса Ракитских, я смог воплотить многие свои идеи из будущего в жизнь. Официально первое в России клининговое агентство, доставка на двух колесах, детская игровая комната в ЦУМе. Мне даже удалось договориться с Германом, чтобы он инвестировал в первый торговый центр в нашем городе, где в будущем я открою кинотеатр, этаж с фастфудом, и буду сдавать в аренду десятки отделов. Хоть пока еще было сложно представить, сколько я буду зарабатывать через год, но уже сейчас я понимал, что в будущем стану одним из богатейших людей империи, а может и всей планеты. «Сколько у тебя сумок, Костя?» Старушка покачала головой, пуская меня в мою квартиру. «Новогодний бал в Москве через 3 дня, Клавдия Петровна», ответил я, бросая на пол пакеты с одеждой. «На нем нужно выглядеть достойно». «Понятно». Она убрала ведро с дороги. «Танцевать-то хоть научился?» «А!» Я махнул рукой и бросил ключи на полку. «Еще целых 3 дня есть». «А это что такое?» «Конверт. В почтовом ящике лежал, без обратного адреса. Наверное, опять какое-нибудь письмо счастья. Я сегодня уже не стал окна мыть, Костя. Если можно, завтра заеду». «Костя?»